Глава 16. «Орёл, значит, жива», — отстраненно подумал Полозов с несвойственным для него цинизмом, прищурив глаза от едкого дыма и пыли, в которых было низги не разглядеть. И это не крик боли. Петя не мог определить сходу, какой защитный конструкт активировал филин. Он был ему незнаком, что Полозову весьма не понравилось. Пользуясь филин чем-то стандартным, сейчас было бы гораздо проще. Интересоваться целью неожиданного визита филин, понятное дело, не стал, предпочтя молниеносно атаковать Полозова, как только тот появился в комнате. На его месте Пётр поступил точно так же. Лучше сначала сломать ноги, как это любит делать филин, по его словам, чем разводить политесы, а извиниться можно и потом. Рванув в сторону парня, искаженная волна силы разнесла остатки дымящейся мебели, неслабо приложив всех находящихся в комнате. Полозов только уходил от следующей волны, более плотной и насыщенной, когда дверь в кабинет слетела с петель, и комната начала наполняться народом. Это явно подоспели те, кто обязан был отвечать за безопасность поместья Филиновых. Воздушная игла в руках парня сформировалась молниеносно, но запущенная только бессильно расплескалась о неизвестную защиту, полностью поглощенная ею. «Да что это за дрянь?» — вскипел Полозов, чувствуя, как приходит в ярость. В этот момент парень не придал значения тому, что раньше он всегда руководствовался лишь наработанными рефлексами и холодной головой. Полозову нужно было срочно что-то придумать, поскольку, уже упустив выгоду от фактора неожиданности, ему будет сложновато справиться с квалифицированным магом, расковыряв его непонятную защиту. Бросив взгляд на скрючившуюся Алису и убедившись, что она в относительном порядке, парень спустил с привязи еще одну нить, активация которой заставила Алису испуганно вскрикнуть, когда ее фигуру окутал прозрачный энергетический кокон, в который Полозов вбухал столько запасенной силы, что под его защитой можно было спокойно выдержать маленькую осаду на протяжении 10 минут. По прошествии этого времени возникнет только два итога. Или купол девушки уже не понадобится, поскольку Полозов будет мертв, или он ей не понадобится совсем по другой причине. Подбросив монетку, Петя рванул в сторону, снова спуская поводок с привязи. Филин, в последний момент что-то заподозрив, успел только нарастить плотность щита, что Полозову было отлично видно магическим зрением. Но больше криминальный воротила ничего сделать не успел, поскольку полыхнуло снова так, что Петиного противника отнесло на несколько метров. «Похоже, я перестарался», — отметил парень необычайную мощность получившихся подделок. Сейчас поместье Филинова напоминало пылающую крепость, где среди обугленных стонущих тел до сих пор кипел яростный бой не на жизнь, а на смерть. Полозов понимал, что долго он так не протянет, потому все свои силы бросил на то, чтобы хоть как-то ослабить щит Филина, пробить, найти хоть малейшую уязвимость, сквозь которую Петя его гарантированно достанет. Вот только парень особо не обольщался, понимая, что маг, особенно целитель, не может вот так просто сдаться, исчерпав свой магический потенциал. Тем более в противостоянии с низшим рангом, коим обладал Полозов, нужно что-то еще. В большинстве своем целительские способности всегда востребованы, и Петя не понимал, зачем филину нужно было ступать на скользкий путь криминала. И сейчас этот теневой воротило, вместо того, чтобы попробовать задавить парня голой мощью, на что Петя втайне рассчитывал, готовил какую-то пакость. Это парень прекрасно рассмотрел по закручивающимся спиралям силовых жгутов, окутавших руки филина до локтя, словно он воссоздал наручи из чистой энергии. Подобных плетений Петя тоже никогда не встречал, хотя опыт по устранению магов у него был приличный. Все они всегда надеялись на свой ранг и емкость энергетического каркаса, когда видели перед собой низкорангового. Филин был одним из немногих, который этой ошибки не допустил, всерьез восприняв Полозова. Чувство опасности взвыло белугой, и Петя поспешил убраться с предполагаемой линии удара. Что-то липкое даже на вид, очень сильно смахивающая на мелкоячеистую сеть, рванула в сторону парня, за доли секунды преодолев разделяющее их расстояние. Влипнув в щит Петра, пакостный конструкт начал вгрызаться в энергетический каркас парня, полностью сбивая концентрацию и приводя его в ужас. Для одаренного нет ничего страшнее, чем лишиться магических способностей, осознавать, как твоя сила больше тебе не повинуется, а все сосредоточие, уже накопленное, расползается гнилыми ошметками, обжигая и больше не являясь покорной своему хозяину. На парня будто расплавленным свинцом плеснули. Проклятая сеть грозилась добраться до Петиного тела. Еще немного, и конструкты соприкоснутся. Проверять, что произойдет, парень не собирался. Сейчас Полозову везло, если это можно было назвать так. Среди всех присутствующих в комнате на ногах остались только он с его соперником и Алиса, которая с отрешенным взглядом старалась оттереть кровь с лица и рук, все больше пачкаясь. Встретившись взглядом с парнем, она что-то ему сказала. Видя, что Полозов не реагирует, полностью сосредоточившись на том, чтобы не быть поглощенным чужим конструктом, Алиса начала размахивать руками и орать, не понимая, почему парень не обращает на нее внимания. Она не знала, что купол полностью блокировал все звуки. Не имея он такого свойства, девчонке пришлось бы несладко от тех взрывов и грохота, который тут стоял несколько секунд назад. Глаза Филина торжествующе блеснули, когда под давлением сети пал последний бастион Петиной защиты. Парень качнулся, пытаясь удержаться на ногах, а в следующее мгновение его пронзила настолько адская боль, что он потерял счет времени, стараясь оставаться в сознании и ненароком не лишиться чувств. Ведь если он на минуту поддастся слабости, это обречет их с Алисой на ужасную смерть. Потонуть в яростном пламени собственного конструкта, что может быть ужасней? «А-му-эт-он-у-не-о». Перед тем, как его глаза начали кровоточить, парню показалось, что он прочитал по губам Алисы именно эти слова. Сознание поглощал шторм чужеродной силы. Но Полозов, из последних сил, цепляясь за остатки ускользающего сознания, не желал сдаваться. Ни Филину. И что? Какой амулет? У кого? Когда она обвела руками вокруг, догадка, забрезжившая в голове у Пети, переросла в уверенность. А когда Алиса, отчаявшись и плача, жестами показала, что у нее на руках остался только один амулет, тот, который сейчас питал ее защитный конструкт, Петя с безумной надеждой понял, что у них появился шанс. Несмотря на творящееся вокруг, Алиса все-таки сумела избавиться от всех амулетов. Сил хватило только на то, чтобы раскинуть сеть, проецируя расположение амулетов в комнате. И когда он понял, что именно она сделала, мысленно возликовал. С трудом собрав в кучу крупицы угасающего сознания, Петя, насколько это было возможным, потянул в свой энергетический каркас разлитую силу, от которой воздух вокруг буквально вибрировал. Поводки, до сих пор протянутые к неактивированным амулетам, сейчас троились в заплывших глазах, пытаясь спутаться или ускользнуть. Поэтому не мудрено, что Полозов их перепутал, отпустив поводок не с того амулета. Это было бредом, но Петя мог поклясться, что услышал дикий визг Алисы, возле которой разверзлась огненная гиенна. И когда вместо того, чтобы залить жидким огнем пространство под куполом Алисы, пламенем вдруг объяло тело Филинова-младшего, Петя только отстраненно успел подумать, что нужно подумать над тем, чтобы как-то метить поводки в будущем. И в этот момент Филин нанес удар. Помноженная на ярость от осознания того, что только что на его глазах был убит единственный сын, мощь магического воздействия была настолько дикой, что если бы не купол, накрывающий девушку, хруст костей Пети и его крик, пронизанный чудовищной болью, смог бы оглушить Алису. Дернувшись в сторону выхода, куда сейчас несли ее ноги, она споткнулась обо что-то, позорно растянувшись на обожженном полу. Сзади полыхнула вспышка пламени, раздался дикий рев Филина, а в нос ударил удушающий запах горелого мяса и волос. «Убью, тварь!» Девушка почувствовала, как ее за шею схватила мощная лапа, попытавшись оттащить от выхода. И тогда она завизжала, испуганно, надсадно, понимая, что ее последняя надежда на жизнь сейчас валяется изломанной куклой, в которой нет ни одной целой кости. И на ком же выместит сейчас свою злость Филин? Конечно же, на той, кто осталась в сознании. Безуспешно отбиваясь ногами, она не переставала орать. В какой-то момент Алиса почувствовала, как хватка, держащая ее, ослабла. Собравшись с последними силами, девушка, что есть мочь, рванула к спасительному выходу, обезумев от страха. Не обращая внимания на то, что она пытается продраться через полыхающее пламя, девушка руководствовалась только одним — как можно быстрее убраться отсюда, забиться куда-то в укромный уголок, убежать от этого страшного человека и остаться живой. Когда в лицо ударила спасительная струя свежего воздуха, она на миг задохнулась, чуть не потеряв сознание. «Отпусти, отпусти!» Алиса визжала и отбивалась, ничего не видя перед собой. Когда ее схватили под руки, намереваясь поставить вертикально, она даже кого-то укусила. Лишь после того, как лицо обожгло две пощечины подряд, ей удалось разобрать, что ей что-то говорят. Оказывается, кто-то незнакомый спрашивался о ее самочувствии. «Парни, отведите ее к Паракэбу, быстрее! Вы что, не видите, что сейчас бесполезно что-то спрашивать?» — приказал властный голос. «И притащите сюда, наконец, целителя!» Перед глазами немного прояснилось, и Алиса увидела перед собой немолодого мужчину, черты лица которого смутно ей кого-то напоминали. Вот только кого она не могла вот так сразу сообразить. Двор полыхающего поместья был наполнен людьми в форме, в которой она с ужасом узнала форму жандармерии. «Вы кто?» «Можете звать меня Захар Андреевич», — мягко произнес мужчина. «Что там произошло?» — кивнул он в сторону входа, где до сих пор полыхало пламя. «Вы можете рассказать?» «Там...» Девушка начала немного отходить от шока. Вот только зубы еще слегка заходились дробью. «Простите, можно попросить воды?» — закашлялась она. Когда ей поднесли чью-то фляжку, она непроизвольно сделала несколько глотков, пока не сообразила, что в ней вовсе не вода. Закашлявшись и выплевывая то, что она не успела проглотить, Алиса сунула фляжку какому-то жандарму, который виновато смотрел на покрасневшую, согнувшуюся девушку. «Вахмистер, вы вообще ошалели, что ли?» — возмутился мужчина. «Вы что ей дали, черт бы вас побрал, водки, что ли?» «Ваша светлость!» — вытянувшись во фрунт, немолодой вахмистер не выглядел смущенным. «Ну вы посмотрите-то на девчонку, ну какая вода, ей в себя прийти требуется!» Алиса почувствовала, как в голову моментально ударила теплая и вязкая волна, но тремор отпустил, что позволило ей соображать немного лучше. Сейчас она пыталась сообразить, что можно говорить жандармам, а о чем лучше забыть. «Мадемуазель, вы можете рассказать, что вообще произошло?» «Да, наверное», — потупилась она, вздрогнув. «Я с Андреем познакомилась, с Андреем. Гуляли мы. Потом он меня пригласил в свой загородный дом, сюда, показать картинную галерею папеньки своего и познакомить с семьей». «Картинную галерею?» — хмыкнул вахмистер, делая большой глоток из фляги. «У Филина? Занятно. Ну как же так можно?» «Что можно?» — испуганно спросила Алиса, подмечая, что перебивший ее корнет удостоился ледяного взгляда его светлости. «Он, видимо, просто хотел сказать вам, что здесь бы вы явно не увидели шедевра в живописи. Здесь в ходу немного иные способы времяпровождения». Покачал головой мужчина, пристально смотря на девушку. «Вы сами кто? Откуда?» «Алиса меня зовут», — с готовностью представилась девушка. «А фамилия у Алисы есть?» — усмехнулся его светлость. «Ваша светлость!» — его внезапно отвлекли. «Вам срочно нужно это видеть, там...» «Это не может подождать?» — поморщился Полозов. «Боюсь, что нет», — покачал головой один из подскочивших жандармов. «Они все мертвые там». «Думаешь? Странно. Мне казалось, что там сейчас все живее всех живых», — едко заметил мужчина. «Глаз не спускать», — приказал он доложившемуся ефрейтору, направляясь к дому. «Мы с вами позже закончим, Алиса». Проходя по территории, Полозов старался подмечать малейшие детали, которые могли пролить свет на ситуацию. «За Хрусталёвым уже послали?» — осведомился он у давешнего вахмистра, который бодро семенил рядом. «Как вы и велели, ваша светлость», — отрапортовал тот. «Сразу же гонца заслал». Некогда богатый холл сейчас был похож на пепелище. Кое-где догорал пол, несмотря на то, что жандармы, не дожидаясь пожарной линейки, уже начали заливать его водой, чтобы пробиться дальше, но пока особо не преуспели. Проклятое пламя не хотело гаснуть. Полозов только подивился странности, как девчонка могла выбраться из этого ада. Здесь же от температуры даже волосы плавятся. Сформировав конструкт ледяного купола, Полозов прошествовал дальше, откуда доносился гомон и где шла основная борьба с пламенем. Пустив перед собой волну холода, с удовлетворением увидел, что пламя постепенно опадает. Судя по всему, это когда-то был кабинет, вот только сейчас здесь легче было уже до конца все сжечь и заново отстроить, чем привести в порядок. Переступая через валяющиеся тела разной степени обугленности, Полозов все больше и больше мрачнел. Тот, кто это все затеял, даже не подозревал, какую именно кашу он здесь заварил, и во что это может вылиться. Да что там может, выльется обязательно, в аккурат, когда Полозов доложит это начальству. Когда князь подошел к эпицентру, ему внезапно захотелось выпить хрусталевского коньяка, поскольку он уже видел, во что превратился хозяин дома Филин. Полозов до конца надеялся, что тот останется жив. Разрубленное по диагонали тело сейчас являло настолько неаппетитное зрелище, что даже привычный ко всему Полозов захотел на свежий воздух. Необгоревшим оставалось только лицо Филина с перекошенной гримасой. Ошибки быть не могло, поскольку Полозов знал его лично. И сейчас он даже не хотел предполагать, у кого вообще достало сил грохнуть филина в его собственном доме. На это безумие было способно только несколько людей в Империи, но все они были под настолько плотным колпаком, что говорить и рассуждать об участии кого-то из них в этой акции было глупо. Это была именно акция, в чем Полозов не сомневался. Почерк был неуловимо знаком. Знаком настолько, что Полозов непроизвольно вздрогнул. Такое мог сотворить еще один человек. Вот только Полозов знал точно, что этот человек мертв уже много лет. Дальнейший осмотр так ничего не прояснил, поскольку все до сих пор догорало, а суетящиеся жандармы успешно затаптывали последние улики, на которые было уже, честно говоря, плевать. Или они просто сгорят вместе с особняком. Филин мертв, его сын, судя по обгоревшему скелету, тоже. Полозову доложились, что подручных такого роста, кроме сына, у Филина не было. Когда прибыл Хрусталев, Полозов как раз осматривал верхний этаж, где совершенно чудесным образом в комнате прислуги обнаружились живые. Перепуганные, связанные, но живые. Почти все. Вот только из их показаний тоже ничего выяснить не удалось, поскольку у каждой из женщин они разнились. Внимание князя привлекло только одно. Одна из этих двух твердо утверждала, что проникший к ним в особняк имел худощавое телосложение и небольшой рост. И князь этому был склонен верить, поскольку даже несмотря на расколоченное окно, размер окна, больше напоминающего бойницу, был мал. Сам Полозов точно бы в него не протиснулся. «Ну?» — вытирая руки платком, поинтересовался Полозов у Хрусталева, который до сих пор пребывал в скверном расположении духа. «Что можете сказать, господин граф?» «Я обязательно разберусь», — помрачнел Хрусталев, понимая, что и этот, и последующие упреки будут вполне законны. «Подобного вопиющего случая даже я не помню». «Ну, хоть какие-то догадки есть?» «Нужно опрашивать информаторов», — пробурчал шеф корпуса жандармов. «Вот только думается мне, что это не даст никаких результатов». «Прекрасно понимаю, граф. Я солидарен с вами. Здесь с большой вероятностью призвался тот, кто меня как раз интересует. Похоже, что этой ночью нам отдохнуть не удастся». «Ваша светлость!» В комнату влетел тот самый ефрейтор, которому наказали приглядывать за девушкой. «Ваша светлость!» «Что случилось?» — повернулся к нему Полозов, уже понимая по лицу жандарма, что именно произошло. «Девушка!» — выдохнул он бледнее, замечая разгневанный взгляд Хрусталёва. «Она же к вам пошла, сказала, что вспомнила личность нападавшего. Я лишь на миг отвлекся, ваша светлость!» «Упустили!» — тяжело вздохнул князь. «Ну что я могу сказать, господин граф?» «Спасибо за личный состав, орлы!» Досадливо сплюнул он и широким шагом вышел из комнаты, оставив перепуганного ефрейтора наедине с разгневанным Хрусталёвым.